Глава 37. Москва провожала Колесникова ледяным воздухом и родным, но утомительным ритмом большого города. Он не чувствовал себя чужим, ведь здесь жила его мать. Тут Саша родился. Екатерина Валерьевна – женщина, чья воля и проницательность когда-то помогли ему подняться и окрепнуть, и на этот раз поддержала сына, пусть даже в такой пугающей идее. Именно к ней он и отправился сразу по приезде, чтобы залечь на дно и подготовиться к решающему удару. Мать встретила его спокойно, без волнений и лишних вопросов. После того, как он позвонил и сообщил ей вкратце все, что ей нужно было знать, Екатерина Валерьевна поначалу напряглась. Но женщина прекрасно понимала, если сыну понадобилось прикрытие смертью, значит, ситуация серьезнее, чем кажется. Она не стала выведывать подробности, просто подтвердила, скажет все, что понадобится, и всем, кому нужно. Сразу после аварии, очутившись в больнице, Саша увидел Тарасова. Травмы Колесникова оказались не слишком тяжелыми, и он мог передвигаться. Андрей тут же поддержал догадку начальника в подозрении о покушении. И тогда в голову Александра пришла мысль. Как лучше всего заставить проявиться своих убийц, если не умереть? В первую очередь Сашу волновал вопрос, на который Андрей дал утешительный ответ. Рита и Алексей остались живы. «Я понимаю, что с ней будет, когда она услышит эту новость. Но это очень удачный случай вывести на воду всех, кто недостоин связи с моей компанией. Прошу, присматривай за ней. Не дай совершить глупости. Поддержи, как сумеешь. Мне даже больно думать, как она сможет». По просьбе начальника Тарасов организовал смерть Александра Михайловича и отправку его тела в Москву. Все было проделано идеально, выглядело логичным и не вызывало подозрений у окружающих. Врачей пришлось купить так же, как и некоторых полицейских, что собирались проверить прямоугольный поддельный груз. Игра стоила тех затрат и изобретательности. Во избежание лишних подозрений Александр поехал на арендованной машине, расплачиваясь по дороге строго наличными. Добравшись до столицы всего за пару дней, он затаился в одной из гостевых комнат матери, получая подробные отчеты каждый день. Все из тех же соображений безопасности легенды, роль принимающей звонки стороны сыграла сама Екатерина Валерьевна, чем немало помогла делу. Он анализировал происходящее, следил за Теллером, получал информацию от Тарасова и строил план. Все же было кое-что, беспокоящее его сильнее, чем предательство бывшего друга и будущее компании. Рита. Саша мучительно думал о том, как она страдает, и мысленно разрывался. Тарасов описывал ее состояние, но даже подробные отчеты не могли передать всего. Колесников прекрасно представлял, что происходит в ее душе. Он видел, как любимая рушилась из-за его смерти. После последнего тревожного оповещения Андрея Колесников испугался еще сильнее. Рита, его ранимая смеющаяся девочка, потеряла голову, раз решила влезть туда, куда ей не следовало. Очевидно, что ее боль не утихла, а наоборот, начала выливаться в нечто более опасное и разрушительное. Мужчина решил, что пришла пора. Ему необходимо дать ей знать, напомнить, что она не одна. Прошла пара дней после пугающего разговора в бывшем кабинете Колесникова. А может, больше? Рита сидела в полутемной гостиной, прислонившись горячей щекой к прохладной стене. По лицу плясали слабые разноцветные блики от включенного телевизора, где шел какой-то фильм. Она не смотрела на экран. Взгляд медленно прошелся по кухонному столу, на котором стояла запечатанная бутылка вина, освещенная светом уличных фонарей. Она купила ее на обратном пути из Аликол в надежде успокоить дрожь в руках и ногах, но так и не решилась открыть. В голове промчался вихрь мыслей. Тарасов убедительно попросил девушку не вмешиваться какое-то время после того, как она поделилась с ним деталями диалога с Димой и своими предположениями. «Я не могу обвинять никого, не имея доказательств», — мягко сказал он ей тогда. «Но уверяю, что тоже веду свое тайное расследование. Мне, как и тебе, не верится во всю эту историю». Нервно дернув плечом, Рита поднялась и подошла к столу. Несколько быстрых и резких движений, легкий хлопок. Мелодичный звук наливающейся янтарной жидкости в стеклянный фужер на ножке. Она вернулась в комнату и села на диван, поджав одну ногу под себя. Звук на телевизоре был минимальным и слышался только шепот голосов и смеха. Девушка отпила несколько глотков и поморщилась. Горло и желудок окутала горячая волна. Глаза отыскали вырезку из мегаполиса, вставленную в фоторамку на столе. Она вгляделась в нее и невольно задумалась, а являлась ли она вообще частью его мира? Или это оказалась всего лишь иллюзия? Эти наряды, танец, смех вновь всплыли из памяти, подобно поплавку. Все внутри нее снова сжалось. Рита закрыла глаза, глубоко вдохнула, попыталась вглядеться в собственное состояние. Тихо. Почти пусто. Неожиданно телефон на тумбочке завибрировал. Перова дернулась, не сразу поняв, что это вообще реальный звук. Рука неторопливо потянулась к аппарату, она взглянула на экран. Сообщение от Тарасова. «Маргарита, ты дома?» «Не спишь?» «Я неподалеку. Хотел зайти поговорить, если это возможно». Часы показывали 10 вечера. «Конечно, она не спит». Пальцы быстро набрали ответ. «Да, пожалуй. Заходите». После 10 минут, допитого бокала и звонка домофона, Перова отперла замок и отступила вглубь коридора. В подъезде оказалось темно. Впрочем, как и в прихожей. Рита не стала включать свет, не желая, чтобы Тарасов увидел ее измученное лицо.